время от времени помогал помещик Поталеев из одной из далеких губерний. Такие благодетели встарь наживались у московских сенатских приказных. Знаменосцев сообщал Поталееву справочки по опекунскому совету, по сенату, делал закупки, высылал книги, а Поталеев зато давал ему рублей 100 денег в год. Да пришлет, бывало, к Рождеству провизии, доживности, и считался он у них благодетелем. Какой это человек был по правилам и по характеру, вы скоро увидите. А имел он в ту пору состояние большое, а на плечах лет под 50, и был так дурен собою, что и рассказать нельзя. Маленький, толстый, голова как пивной котел, седой с рыжиной, глаза как у кролика, и рябь от оспы до того, что даже ни усы, ни бакенбарды у него совсем не росли. А та и только щетинка между желтых рябин кое-где торчала. Простые женщины-крестьянки и те его ужасались. «Какая прелесть!» — прошептала Бодростина. «Да, но он, впрочем, и сам боялся женщин и бегал от них. Чудо, чудо! Где он, этот редкий смертный?» «Он умер», — отвечал, сконфузясь Водопьянов, и тотчас продолжал. Вот он и приехал в ту пору в Москву и стал у Знаменосцевых на их пустую квартиру, которую они для него прибрали и обредили, и начал он давать им деньги на стол и сам у них стал кушать, приглашая всю их семью. И вдруг при этих обедах приглянулась ему Валентина. Он взял, да за нее и посватался. Знаменосцевы от радости чуть с ума не сошли, что будут иметь такого зятя, и богатого, и родовитого. Он их возьмет в деревню, сделает старого приказного управителем, и начнется им не житье, а колывание. Сразу они и слово дали, и всем людям свою радость объявили. Забыли только дочь об этом спросить. А в этом-то и была вся штука. Летушка спокойно, но твердо наотрез объявила, что она за Поталеева замуж не пойдет. Ее побили, и больно побили, она избежала и пропадала дня с три. Родители, разумеется, страшно перепугались, не сделала бы она чего с собою. Да и от Поталеева этого нельзя было скрыть. Он сам отгадал, в чем дело, и, надо отдать ему честь, не похвалил их. Он прямо сказал им, что ни в каком случае не хочет, чтобы девушку не волили идти за него замуж. У семьи явилось новое горе. Все надежды сразу оборвались и рухнули. А тем временем Валентина вдруг к исходу третьего дня вечерком и является. Вернулась она домой, никем не замеченная, в сумерки, и села у окошка. Ее уж не бронили. Куда тут до брани? Ее начинают просить, да ведь как просить? Отец с матерью, со всею мелкотой на колени пред нею становится. «Мы, говорят, все тебя, Летушка, любим. Пожалей же и ты нас». А она им в ответ: «Какая же, говорит, ваша любовь, когда вы хотите моего несчастья? Нет, я вас не должна жалеть после этого». А тут Поталеева пригласили, и тот говорит: «Бога ради, не думайте, я никакого насилия не хочу, но я богат, я хотел бы на вас жениться, чтобы таким образом вас обеспечить. Я любви от вас не потребую, но я сам люблю вас». Но Летушка вдруг встала и что же сделала? «Любите, — говорит, — меня? Не верю вам, что вы меня любите. Но так и быть, пойду за вас. А только знайте же, вперед вам говорю, что я дурно себя вела и честною девушкой назваться не могу». Отец с матерью так и грохнули на пол, а Поталеев назад, но затем с выдержкой, прикрывая свою ретираду великодушием. «Во всяком случае, — говорит, — чтобы доказать вам, что я вас любил и жалею, скажите вашему обольстителю, чтобы он на вас женился, и я буду о нем хлопотать, если он нуждается. И я всегда буду помогать вам». А Лето отвечает: «Нет моего обольстителя. Он меня бросил». Но так и делать было нечего. И старик-отец сказал: «Иди же ты, проклятая, иди, откуда ты сегодня пришла. Теперь на тебе никто не женится, а сраму я с тобою не хочу». И повернул он дочь к двери, и она пошла. Но на пороге вдруг пред всеми Спиридонов в своем рыжем плаще. Он был пьян, качался на ногах и, расставив руки в притолоке, засмеялся и закричал: «Кто смеет гнать из дому девушку? Ха-ха-ха! Не сметь! Я этого не позволю! Я вас самих выгоню!» — отвечал приказный. «Тс! Ха-ха-ха! Что такое выгоню? Не сметь!» Те ему пригрозили полицией. «Не сметь!» — отвечал, шатаясь, Спиридонов. «Полицию! Сокрушу полицию! Вот!» И он хлопнул кулаком по столу и отбил угол. «Да, за все заплачу, а девушку гнать не смеете. Я ей покровительствую, да. Чем вы, Лето, проштрафились, а? Да я все слышал, я ключ под окном уронил и искал, и все слышал. Обольститель, негодяй, он виновен, а не вы. Вас нельзя вон... Он, — продолжал Спиридонов, указывая на Паталеева, и, подумав с минуту, добавил: — он тоже негодяй. Тс, никто ни слова не сметь. Я на ней женюсь. Да, у меня есть честь и на двух, и на свою, и на ее долю. Хотите ли это быть моей женой, а? Я вас серьезно спрашиваю. Хотите? — Хочу, — вдруг неожиданно отвечала Валентина. «Руку вашу! Дайте мне вашу бедную руку!» Валентина смело подошла и, не глядя на Спиридонова, подала ему обе свои руки. «Браво!» — закричал Спиридонов. «Браво! Вот вы! Как вас?» — обратился он к Паталееву. «Ха-ха-ха! Не умели сделать, а теперь... Теперь эта невеста моя! Да, черт возьми, моя! Мы с ней будем петь дуэтом. У меня всего 3 су, у жены моей 4. 7 су, 7 су. Что нам делать на 7 су? Но ничего, моя Лето, не робей. Будем живы и будем пить и веселиться. Вино на радость нам дано. Не робей. Александр Спиридонов... Испанский дворянин, он уважает женщину, хотя у него 20 000 пороков. Забудется он, ты скажи ему: «Сашка, стой», и все опять будет в порядке. Родители, я оставляю вам дочь вашу на 3 дня под сохранение, и через 3 дня буду с нею венчаться. Да, беречь ее. Я строг, беречь, ни в чем ей не сметь отказывать. Пусть ходит куда хочет, пусть делает, что хочет, потому что я так хочу. Я ее будущий муж, глава и повелитель. Ха-ха-ха, слышишь ли это? Я твой повелитель. Да, а приданого не сметь. Боже, сохрани, а то ха-ха-ха. А то прибью, если кто подумает о приданом. Ну и все теперь. Спите, добрые граждане. Уж 11 часов, и я хочу спать. Аминь. И с этим он поцеловал при всех невесту в голову, еще раз велел ей не робеть и ушел. Паталеев тоже отправился в свое помещение и разделся, но еще не гасил огня и, сидя у открытого окна, курил трубку. В закрытые ставнями окна хозяев ничего не было видно, но мезонинная конура Спиридонова была освещена свечкой, воткнутой в пустую бутылку. Из этого мезонина неслись по двору звуки гитары, и звучный баритон пел песню за песней. «Вот оно, настоящий-то сорвиголова!» — подумал Паталеев. «Так вот оно, на ком она споткнулась! Да и ничего нет мудреного, живучи на одном дворе! Мудрено только одно, что мне это прежде не пришло в голову. Да полно! И женится ли он на ней вправду? Ведь он сегодня совсем пьян, а мало ли что с пьяно говорится». И Паталеев опять взглянул в мезонинное окно и видит, что Спиридонов стоит в просвете рамы, головой доставая до низенького потолка и, держа пред собою гитару, поет. Слова звучные, мотив плавучий и страстный, не похожий на новые шансонетки. «Сам умею я петь, мне не нужна октав, мне не нужно руки, хладных сердцу отрав, одного жажду я поцелуя». Но тут лекарь быстро подвинулся к окну и, взяв другой аккорд, запел грустную и разудалую. «Чтоб мы были без вина, жизнь печалями полна, все грозит бедой и злом, но если есть стакан с вином...» Он опять не докончил песни и быстро исчез от окна, и комната его осталась пустою, по ней только мерцало пламя свечи, колеблемое легким ночным ветром. Но зато по двору как будто прошла темная фигура, и через минуту в двери Паталеева послышался легкий стук. «Кто там стучит?» — осведомился Паталеев, бывший в своем помещении без прислуги, которая ночевала отдельно. Но вместо ответа за дверью раздался звук гитары, и знакомый голос запел. «Кто там стучится смело? С гневом я вскричал! Согрей, обмерзло тело!» — сквозь дверь он отвечал. «Испанский дворянин делает вам честь своим посещением», — добавил Спиридонов. Паталеев был в некотором затруднении, что ему сделать, и не отвечал. «Что ж», — отозвался Спиридонов, — «дайте ответ. Я исполнен отваги, закутан плащом, с гитарой и шпагой стою под окном». «Войдите, прошу вас», — отвечал совсем смешавшийся Паталеев и отпер дверь.